Закрыв глаза, Эраган быстро определил местонахождение узников Хелгринда, пробормотал что-то на древнем языке и сказал Рорану: «Я запечатал заклятием ту темницу, где находится Катрина, так что раззыки не смогут использовать ее как заложницу. Теперь только мы с тобой можем открыть эту дверь». «Отлично», — сказал сквозь стиснутые зубы Роран. «Ты не мог бы что-нибудь с этим сделать?» И он мотнул подбородком, указывая на обширную рану в боку, которую зажимал окровавленными пальцами. Кровь так и струилась оттуда, капая на пол. Эраган быстро ощупал рану, и от боли Роран чуть не потерял сознание. «Повезло тебе», — сказал Эраган. Меч только мышцы распорол и угодил в ребро. Положив одну руку на рану, а вторую на те 12 алмазов, что были спрятаны в поясе Белотха Мудрого, Эраган призвал на помощь силы, хранившиеся в этих драгоценных камнях. «Вайзехайль!» – вскричал он. Точно некая зыбь прошла по боку Рорана, и магия камней принялась за дело, соединяя и восстанавливая поврежденную плоть. Затем Эраган исцелил собственную рану на левой голени, выпрямился и посмотрел в ту сторону, где исчезла сапфира. Его связь с нею слабела. Она явно улетала все дальше от Хелгринда, преследуя Летхарблака и направляясь к озеру Леона. Эрагону очень хотелось броситься ей на помощь, но он понимал, что пока что она справляется и сама. «Скорей!» – сказал Роран. «Они уходят!» «Да, надо спешить!» Схватив посох, Эраган подошел к темному туннелю, всматриваясь в выступающие из стен камни и ожидая, что раззаки вот-вот выскочат оттуда. Двигался он медленно, стараясь, чтобы его шагов по извилистому туннелю почти не было слышно. Когда же ему случайно пришлось коснуться каменной стены, чтобы не потерять равновесие, он почувствовал, что камень покрыт какой-то отвратительной липкой слизью. После нескольких поворотов и извивов основная пещера осталась позади, и Эраган с Рораном оказались в такой кромешной темноте, что даже Эраган уже ничего не различал впереди. «Может, у тебя глаза и по-другому видят, но я в такой темноте сражаться не могу», – прошептал Роран. «Если я зажгу огонь, раззаки близко к нам не подойдут, особенно теперь, когда я знаю, какое заклятие на них действует. Они просто спрячутся и выждут, когда мы уйдем. Нам надо их прикончить, пока есть такая возможность. Говори, что мне надо делать. Хотя, скорее всего, я просто налечу в темноте на стену и сломаю себе нос, прежде чем сумею разглядеть этих тварей. Они, кстати, могут подкрасться и сзади, а потом в спину ударить. Чшш! Держись за мой пояс, ступай точно за мной и будь готов в любую минуту присесть». Эраган почти ничего не видел, но слух пока ему не изменил. Да и обоняние тоже. Так что благодаря прочим органам чувств, вполне неплохо ориентировался в темноте тоннеля. Самая большая опасность, конечно, заключалась в том, что раззаки могли напасть сзади. Причем действуя издалека, например, с помощью лука. Но Эраган вполне доверял себе и надеялся, что его органы чувств достаточно остры, чтобы вовремя предупредить о внезапно выпущенной стреле. Струя воздуха коснулась кожи Эрагана, затем исчезла. Затем появилась снова, но уже с другой стороны. Казалось, давление воздуха в тоннеле то ослабевает, то усиливается через неопределенные промежутки времени, создавая некие невидимые волны, которые он и ощущает, точно легкие порывы ветра. Их с Рораном дыхание казалось ему очень громким и хриплым, но все же не заглушало те странные и разнообразные звуки и шепоты, что слышались в глубине тоннеля. А порой Эрагону отчетливо слышался и стук мелких камешков где-то в скрещении этих подземных переходов. И равномерная кап-кап, видимо вода, выступавшая на стенах пещеры, стекала в некое подземное озеро. Слышал он и скрежет растертого почти в песок гравия под подошвами собственных башмаков. А потом где-то далеко впереди послышался какой-то сверхъестественно долгий стон. Что же касается запахов, то тут ничего нового не было. Кровь, сырость и плесень. Шаг за шагом, Эрагон впереди, Роран сзади, они продвигались в темное нутро Хилдгринда. Тоннель явно понемногу шел вниз, местами изгибаясь или раздваиваясь. И Эрагон, скорее всего, довольно скоро заблудился бы, если бы мысленная связь с Катриной не вела его, очень четко определяя нужное направление. Боковые ходы оказались особенно низкими и узкими. И один раз Эрагон так сильно ударился головой о потолок, что его вдруг охватил ужас перед этим подземным лабиринтом. «Я возвращаюсь!» – сообщила ему Сапфира. И как раз в эту секунду он поставил ногу на грубо вырубленную ступеньку, ведущую вниз лестницы, и остановился. Значит, Сапфира цела. И, похоже, больше не пострадала. Это очень его обрадовало. И он спросил. «А как там Лет Харблака?» «Плавает кверху брюхом в озере Леона. Боюсь, кое-кто из рыбаков видел наше сражение. Во всяком случае, они вовсю гребли, улепетывая в сторону Драслеоны». «Ну что ж, ничего не поделаешь. Посмотри, что там в том тоннеле, из которого появились Лет Харблака. Но будь осторожна. Остерегайся раззаков. Они оба ранены и могут попытаться проскользнуть мимо нас и удрать из Хелгринда через тот вход, которым мы сами воспользовались. У них, видимо, есть и другой выход отсюда. Он где-то у подножья Хелгринда». «Возможно, но вряд ли они способны достаточно быстро туда добраться». Казалось, они страшно долго, никак не менее часа, провели в темном тоннеле. Но Эрагон знал, что на самом деле они пробыли там не более 10-15 минут и спустились примерно на сотню футов в недра Хелгринда. Остановившись на относительно ровной каменной площадке, он мысленно сказал Рорану: «Темница Катрины примерно в 50 футах от нас, чуть дальше и справа». «Мы не можем рисковать», — ответил Роран. «Нельзя освобождать ее, пока мы не знаем точно, живы эти раззаки или где-то прячутся. Ну а если они так и не объявятся, я по какой-то причине совершенно не способен чувствовать их присутствие. Они могут до скончания веков тут от нас скрываться. Ну что, будем ждать невесть сколько? Или все же освободим Катрину, пока есть такая возможность? Я, кстати, могу установить вокруг нее кое-какую защиту. Это спасет ее от многих неприятностей». Роран несколько секунд молчал, потом все же сказал: «Ладно, идем за ней». И они снова осторожно пошли вперед по низкому проходу с грубым щербатым полом. Эрагону приходилось постоянно следить за тем, куда он ступает, чтобы не потерять равновесие. В результате он чуть не пропустил послышавшийся справа слабый шорох одежды и легкий звон стали. Он в ту же секунду прижался к стене, заслонив собой Рорана. И нечто острое пронеслось мимо его лица, успев довольно сильно ободрать ему правую щеку. Порез сразу стало жечь, словно туда плеснули кислотой. «Квейко!» – выкрикнул Эрагон. Это слово означало «молния». Красный свет, яркий, как полуденное солнце, вспыхнул в тоннеле. И не имея конкретного источника, сразу осветил все вокруг, не отбрасывая теней, отчего окружающие предметы стали казаться странно плоскими. От яркого света у Эрагона даже слегка закружилась голова. Однако на одинокого раззака, что стоял перед ним, свет подействовал гораздо сильнее. Он уронил свой лук, закрыл лицо и заверещал громко и пронзительно. Ему ответил точно такой же вопль, и Эрагон понял, что второй раззак у него за спиной. «Роран!» Резко обернувшись, Эрагон увидел, что Роран уже сражается со вторым раззаком, силой размахивая своим молотом. Ошеломленный внезапной вспышкой света, монстр пытался отступить, но в какой-то момент замешкался, и молот упал ему на голову. «За моего отца!» Громко крикнул Роран и ударил снова. «За наш дом!» Раззак был уже мертв, но Роран снова поднял свой молот. «За Карвахал!» Последний удар расколол панцирь Раззака точно сухую тыкву. В безжалостном рубиновом сиянии расширяющаяся лужа крови казалась фиолетовой. Описав посохом круг и отбросив в сторону стрелу или меч, которые наверняка были направлены в него, Эраган повернулся лицом к оставшемуся в живых Раззаку и увидел, что туннель перед ним пуст. Он чертыхнулся, пробежал несколько шагов и обнаружил на полу скорчившегося жука. Размахнувшись посохом, Эраган, что было силы, воткнул его в грудь мерзкой твари. Раздался глухой треск. «Сколько же времени я ждал этого момента!» — вырвалось у Эрагана. «И я тоже». Братья посмотрели друг на друга. «Ой!» — невольно вскрикнул Эраган и схватился за раненую щеку, поскольку боль в ней стала вдруг почти нестерпимой. «Она раздувается!» — воскликнул Роран. «Сделай же что-нибудь!» «Раззаки, должно быть, смазали свои стрелы колдовским маслом, Сейтер!» — подумал Эраган. И, вспомнив, чему его учили эльфы, сперва очистил рану, а потом наложил на нее целительные чары. Затем он несколько раз открыл и закрыл рот, проверяя, хорошо ли работают мышцы лица, и с мрачной усмешкой сказал: «Можно себе представить, хороши бы мы были без помощи магии!» «Поговоришь позже!» — услышал он в ушах голос Сапфиры. «Как только те рыбаки доберутся до Драслеоны, прикормленные Гальбаториксом городские заклинатели быстро сообщат ему, чем мы тут занимаемся. А нам совсем не нужно, чтобы Гальбаторикс обратил свое внимание на Хелгринд, пока мы отсюда еще не убрались». «Да, ты права», — поспешно согласился Эраган. Погасив сверкающее красное сияние, он промолвил: «Брейсингар Раутхар». И перед ним повис маленький красный огонек, как и в прошлые ночи. Но на этот раз огонек, точно пришпиленный, висел в 6 дюймах от потолка, а не сопровождал каждое действие Эрагона. Теперь, когда у него была возможность осмотреть тоннель, Эраган заметил, что в каменных стенах по обе стороны от него имеется множество дверей. 20, по крайней мере. Он указал Рорану, куда идти, и сказал: «Девятая от нас справа. Ты ступай за Катриной, а я проверю остальные темницы. Раззаки вполне могли оставить там кое-что интересное». Роран кивнул. Присев на корточки, он осмотрел труп Раззака, но никаких ключей не нашел. И, пожав плечами, сказал: «Что ж, значит, придется дверь рубить». Подбежав к указанной двери, он бросил щит на пол и принялся молотом срубать дверные петли. Каждый удар сопровождался немыслимым грохотом, разносившимся по всему лабиринту. Эраган ему не помогал. Впрочем, в данный момент его брат в помощи и не нуждался. А Эрагану и без того было чем заняться. Подойдя к первой темнице, он прошептал 3 слова. И, услышав, как замок со щелчком открылся, рывком распахнул дверь. В крошечном помещении была только черная цепь да груда гниющих останков. Это печальное зрелище было совсем не тем, чего он ожидал. Однако, уже зная, где находится предмет его поисков, изображал неведенье и открывал одну дверь за другой, чтобы не вызвать подозрений со стороны Рорана. Еще 2 двери как бы сами собой открылись и закрылись под воздействием магического заклятия. И, наконец, распахнулась 4-я дверь. Волшебный огонек осветил внутренность темницы, и Эраган увидел того самого человека, которого, как он надеялся, никогда в жизни больше не увидит. Это был Слоан.